Программа «Мобилизация». Добрый вечер, Россия. Сегодня 25 апреля 2012 года, среда. В Москве 8 часов 2 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Рождающаяся новая русская армия – это та молодежь, которая проявит себя в решительных событиях. Они и будут новыми воинами Руси. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Очень часто на сегодняшний день можно услышать слова, прочитать их о том, что армию россияне предали. Вот и неделю назад, обсуждая программу, в которой была у нас тема гибели 33-й армии, один из вопросов человека, который пытался задать вопрос, был о том, что армию типа, он, не разобравшись в названии темы, написал, что армию россияне не предали. И вот она вот была, вот эта вот непонятно какая вот армия, и потом появился некий коварный Хутин, который ее предал. Но, к величайшему сожалению, Хутин не мог предать армию. Точно так же, как он не мог и предать русский народ. Вот почему, да? Очень просто, потому что он не приносил, этот человек не приносил русскому народу присягу. Он не присягал ему на верность русскому народу. Точно так же он и не присягал на верность армии. В отношении тех бед, которые происходят на сегодняшний день в организации, которая называет себя армией, потому что то, что мы на сегодняшний день наблюдаем, это не армия. Вот, виновата не общество, потому что вот эта вот некая организация, вот, она даже вот не шайка и не банда, да вообще непонятная организация терпил. Они обвиняют в этих проблемах общество. Обвиняют прежде всего народ, русский народ, в том, что они такие вот дегенераты и конченые мрази. Вот, вот в этом виноват русский народ. Хотя на самом деле в этом виновата сама эта организация, которая пытается взять на себя такое высокое название, как армия. Потому что основу армии во все времена, на протяжении всего многотысячелетней истории, вот, прежде всего Руси, составляли воины. А в россияне основу так называемой, я вот стесняюсь даже назвать это слово армия, потому что россиянская не имеет к армии ни малейшего отношения. Но вот некоторая такая вот организация, которая пытается назвать себя таким высоким названием, составляют вайши. Вот. Или говоря вообще по-простому, это коммерсы. Разве для коммерса важно, чтобы у него что-то развивалось? Важно, чтобы развивалось только одно. Это его доходы. Больше ничего. Большая часть советских генералов приняла правила жизни россияне. Именно в тот момент, когда происходил переломка. Переломный период был между переходом от одного общества, когда произошла вот небезызвестная революция без войны и смена государств, когда произошла в россиянии, когда никто ничего не понял. Именно вот в этот период так называемый первый министр обороны россияне Пашка Мерседес и проявил себя. Вот можно ли назвать этого человека воином? Потому что вот в эти вот как раз вот самое ближайшее время, это где-то это будет, наверное, 6 мая вот всего года, 2012 года, будет ровно 20 лет, как в россияне началась военная реформа, которой первым реформатором, в кавычках, естественно, был Пашка Мерседес. Можно ли этого человека назвать воином вообще? Вот если мы посмотрим, например, здесь эту ситуацию с точки зрения вот россияне, то однозначно Пашка Мерседес это воин. Почему? Ну, потому что он, во-первых, боевой генераль. Он принимал участие в боях, походах, вот, увешанный орденами, медалями и прочими побрякушками. с точки зрения здравого смысла и прежде всего подхода русской правды, Патка Мерседес не является воином. Он не является им в принципе. Потому что в той ситуации, в которой произошло его предательство откровенное, он предал прежде всего присягу и народ, который он обязан был согласно присяге защищать. Он ничего не сделал абсолютно. Он принял внутрь себя это зло, и в результате всего этого дела, собственно говоря, не просто принял обогащение, а в ущерб прежде всего и той организации, которую он представлял, которая называлась армией. Еще тогда она была армией. И прежде всего ущерб собственному народу. На сегодняшний день для него такие понятия, как государство, народ, отечество, долг, честь и присяга, это несуществующие термины. Это мы будем говорить, ну, о вещах, которые для Пашки Мерседеса, они для него не существуют в принципе. Вот что, собственно говоря, и на примере Пашки этого Мерседеса, это практически все россиянское генеральство. Абсолютно все. Любого человека, которого вы не возьмите, этот любой генераль имеет советское прошлое. Вопрос, почему этот человек себя так повел? Ответ, потому что не является воином этот человек. Не является изначально воином. Основа вот этого всего процесса, когда так называемая армия становится предателем общества, является процесс, являлся и является, он по сей день продолжается, он нисколько не затормозился, нисколько он не изменился. Вот, он только набирает обороты. Называется этот процесс денационализации. Вот сравнить процесс денационализации для простоты понимания сути процесса можно и нужно вот, в сравнении. Вот в сравнении с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с организмом человека. Денационализация – это тогда каждый орган человека поступает и делает то, что он сам по себе вот, совершает. Без привязки к тому, что делают остальные органы. Ну вот это если бы, например, был бы человек, да, вот в неком теле, у него одна нога была бы прямо, а вот почему-то левая нога решила пойти направо. Но мы же такого не наблюдаем. Вот, и никогда такого не будем наблюдать, потому что это, ну, невозможно такое. Но вот зато вот в организме, который называет себя армия, почему-то не хотят понимать сути происходящих в стране процессов. Это организация мимо нее проходит все это дело. Такое впечатление, как будто эта организация, она перманентно пребывает на Марсе. Вот. А сюда она прилетает только для того, чтобы на полигоне пострелять. И потом они обратно улетают. Каждый вечер это вот. С утра это начинается, вечером заканчивается. На ночь они улетают на Марс. Ну или на Луну, вот я не знаю. Или может быть на Венеру. Скорее всего. Потому что Марс все-таки это бог войны вот, в мифологии римлян. Я, скорее всего, думаю, что все-таки на Венеру они улетают, потому что это вот как-то женственность, она вот более им связана. Их же предали. Они вот в тавке. Поэтому, собственно говоря, новую русскую армию будут составлять не советские денационализированные предатели и не россиянские денационализированные приспособленцы. А прежде всего та молодежь, те молодые люди, которые уже понимают, что только на основе национально-отцовских отношений можно будет не только что-то выстраивать, но и самое главное побеждать. Это будут те люди, которые не пивасик попивают. Вот. И не жидовидение поглядывают. С рассуждением и умствованием того, что произошло нового там вот, в некой передаче под названием «Дом-2». А те, кто ищут своих братьев, ищут и находят. Для тех, для которых слова «Родина», «Отечество», «Долг», «Честь» – это не пустой звук. Вот можно спросить, да, вот у меня, например, а какие есть примеры, например? Разве есть в истории России что-то такое подобное? Когда полководец имел, например, отцовскую, например, думы об своих бойцах. Конечно, есть. Это пример величайшего русского полководца, Александра Васильевича Суворова. Вот простые слова, которые вот любой человек при желании может найти и самостоятельно прочитать. Кашеварные повозки впереди, с палаточными ящиками. Братцы пришли, каши поспели. Артельный староста кричит кашам. На завтрак и отдых 4 часа. То же самое к ночлегу. Отдых 6 часов и дальше не. Какова дорога? А сближаясь к неприятелю, котлы с приспасом сноровлены. К палаточным ящикам дрова запасены на онах. По всей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает. Считает нас за 100 верст. А коли издалека, то в 200 и 300 и дальше. Вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова. Атакуй, с чем пришли, с чем Бог послал. Конница начинай. Руби, кали, гони. Отрезывай, не упускай. Ура! Чудеса творят, братцы. Александр Васильевич требовал от офицеров именно отцовской заботы о своих бойцах. Но он не рассматривал и не смотрел на бойцов, как на подчиненных. Он смотрел на них, как отец смотрит на детей, и поступал так же. Когда что-то не получалось, то он не приказывал и не кричал, и не топал ногами, и ничего не доказывал абсолютно. Абсолютно ничего не доказывал. И не ставил двоек даже по боевой подготовке. Сам показывал и учил поступать так, чтобы бойцы побеждали. Потому опыт Александра Васильевича и не нужен в россияне. Про него никто и не вспоминает, про него никто и не знает. По одной простой причине, потому что его опыт идет вразрез с тем, что делают современные деятели. Потому что это совершенно иная система. Система это не гидра и не некая пресловутность. Систему любую выстраивают не машины, а люди. Вот какова современная система, например, так называемой армии? Эта система построена и выстроена на личном обогащении, а также на тюремно-жидовских понятиях, в основе которых все равно личное обогащение. Гибель в результате самоубийства конкретного бойца в этой так называемой армии и этой системе совершенно неинтересна. Почему? Потому что в этой системе человек не представляет ценности. Отряд не заметил потери бойца, но «Яблочко» песню допел до конца. Вот эта старая такая советская еще поговорка, взятая из песни, она четко показывает, что было важно в этой ситуации. Потеря бойца или «Яблочко» песни. Все приоритеты расставлены. Потерялся человек, не потерялся. Какая разница? Главное песню допеть. До какого-то непонятного чего-то там. Человек – это расходный материал для полканов и генералов, которые на самом деле являются шудрами и вальшами. Это не воины, это коммерсы, которые дорвались до власти, присосались, как пиявки, к здоровому организму и паразитируют на нем. Их ценность – это бумажные фантики и статусное потребление. Все. Будущая система будет выстраиваться не на тюремно-прожидовленных понятиях, и не на личном обогащении одних за счет других, а на братских отношениях и уважении к старшим соратникам. Тем более имеющим боевой опыт. Не генералы, конченые мрази и безвольные халуи, а только воины, которых такие же равные им, прежде всего по духу, а не по системному потреблению, будут руководить и выбираться для руководства русской армии. Вооружение и техника и многое другое – это прерогатива воинов, а не шудры, тем более вайш, которые на этом будут только наживаться и ничего другого больше делать не будут. Вот я вот тут периодически пользуюсь некими такими терминами, которые может там людям показаться странным. Но если кому-то непонятна эта терминология, то можно говорить проще коммерсы, потому что коммерсу непонятно о том, для чего нужна какая техника, для чего она идет, куда она будет поступать. И какие он будет после этого делать выводы? Вот, например, вчера, со вчерашнего дня в интернете появилось воспоминание генерала, нет, я не буду его генералом называть, генерала Хрулева, бывшего командующего 58-й армией, вот, о том, о тех боевых действиях, которые он проводил. вот, в Южной Осетии. В августе 2008 года. Очень интересная фотография в парадном кителе Садомита Юдашкина. Генерал там рассказывает интересные вещи, там с документированной точностью поминутно все действия, которые происходили. Кто куда поехал, кто куда был направлен, кто чего делал. Это все просто замечательно. Это все приблизительно напоминает вот некие воспоминания и размышления одного уже небезызвестного деятеля, который даже не он писал. Вот. Небезызвестного советского маршала. Так вот, очень интересно, но в августе 2008 года командующий 58-й армии получает ранение. Если, например, посмотреть и на фотографию, которая представлена в интернете, то у военнослужащих вообще российской армии и советской армии, если человек получал ранение, было принято на парадном кителе носить соответствующую нашивку. Это было введено еще приказом Ставки Верховного Главнокомандования 19 июля 1942 года. За легкое ранение полагалась желтая нашивка, за тяжелое ранение, нет, отставить, за легкое ранение красная нашивка, за тяжелое ранение желтая нашивка. Вот. То получается очень весьма интересная ситуация. Господин Хрулев, рассказывая о полученном тяжелом ранении на форме, на кителе, парадном, в котором он изображен, вот, со всеми последними побрякушками за август 2008 года, чему-то нашивку мы не наблюдаем у него. Вопрос тогда, кто кому врет? Генерал Хрулев врет? Или он не хочет вспоминать о том, какое он ранение получил? Ну, скорее всего, последнее, наверное. Что он его не хочет даже об этом говорить. Он просто мягко так уходит от ответиков. Какое же он ранение получил и куда? Ну, в этом нетрудно разобраться будет каждому человеку, который проявит определенную волю и желание. Это не является нашей сегодняшней темой, чтобы мы конкретного какого-то генеральчика там обсуждали, куда и зачем он получал ранение. Но это вот очень достойный пример того, что творится в этой армии. Если человек гордится своим участием в боевых действиях, потому что любой воин этим может, ну вообще воин не принято этим делом гордиться. Но вспоминать его опыт, можно передавать его. Если он такой вояка, то что он боится рассказать про свое ранение? Значит, видать, оно очень крайне недостойное было ранение, если так. Даже на кителе нашивку не носит. Сейчас вот еще очень многих людей путаю тем, что, мол, вот человеку необходимо искать себя. Искания в тот момент эти заключаются, когда его страна стоит на пороге пропасти. Вот именно вот в этот момент, на сегодняшний день, находятся люди, которые начинают умствовать и философствовать на тему того, как должны и что должны поступать воины, и тем более, что они должны делать. Вообще это напоминает откровенную шизофрению. Потому что если кто-то заблудился, то пусть идет и лечится. Но при этом не призывает к шизофрении других людей. Вся вот эта вот деятельность по призыву там, того, чтобы кто-то там пошел кого-то там искать, прежде всего самого себя, это есть прелесть. Прежде всего. Прелесть. Вот. Но воин, он не занимается самолюбованием или самосозерцанием. Вот, да и сами слова эти, вот, прежде всего, воин и кшатрия, это одно и то же. Кстати, кшатрия это не чуждое нам слово, и вовсе оно не индийское, как кому-то кажется. Кшатрия это русское слово, кша это меч, три это человек, трущий. Вот. Получается, что кшатрия это человек, которому доверен меч, а буквально перевод человек, владеющий мечом. Это тождественно слово «воин». Другие паникеры уже начали дурить народ своими обращениями к нему, что, мол, за вот, борьба за Россию уже проиграна. Типа, что мы порабощены духовно и экономически. Но это не просто не так, а совершенно не так. Эти люди призывают народ, прежде всего нас всех, к смирению. За что бороться-то? Уже и так все типа проиграно. Но для победы важен дух, а не составляющие какого-либо умствования. Потому что если умники сами проиграли внутреннюю борьбу, то это и их не проблемы. Они приняли в себя зло, согласились с ним, и теперь сеют и множат это зло призывами к тому, что типа борьба проиграна. Это чистой воды толстовщина, не имеющая ничего общего ни с христианством, ни тем более с православием. Толстовщина это толстовщина. Это отдельное, там, так называемое, сектантство, которое, кстати, в ересе находится, и которое было предано анафеме. Воинов нужно будет выращивать. Это однозначно, что это же не просто взяли они и появились. Но выращивать из тех, кто сам изначально вырастился и подготовил самого себя, чтобы приблизить русскую весну. Эта элита будет не для самолюбования своими мышцами, остротой ума или своей прелестью пребывания в фонтане. Это элита, которая имеет силу и мудрость, в то же самое время скромность монаха. Вот в очередной раз примеры русских воинов, настоящих воинов. Это два инока, которых благословил Сергий Радонежский на битву в 1380 году, Пересвет и Осляда. Именно за ними в Троице Сергиевую Лавру и ехал Дмитрий Донской. Разве эти воины вели разнузданный образ жизни? Нет. Они погибли оба, но явив при этом образец воинского подвига и духа. Поэтому их и вспоминают. Это элита, которая будет понимать мироустройство государства. Это вот будущее. Те молодые люди, которые на сегодняшний день понимают то, что они делают, понимают то, что происходит с их родиной, происходит, понимают то, что происходит в нашей стране. Они понимают, и основная-то масса-то она, людей-то она, простой народ-то, он в чем виноват? Он всегда на протяжении многих веков, он везде, в любой стране, простой народ подвержен чувственным удовольствиям. Но при этом этот народ все равно составляет основу этого государства. И как мудрый отец, воин не дает возможности добровольной эвтаназии, наркотикам и пьянству, а бережет свой народ. Ну вот еще пример из Александра Васильевича Суворова, у которого была отцовская опека всех солдат, которые принимали участие в действиях под его началом. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет, в пальбе много людей гибнет, у неприятелей те же руки, до русского штыка не знает. Вытяни линию, то час атакуй холодным ружьем, не досуг вытягивать линии. Подвиг из закрытого, естественного места. Кали пехота в штыки. Конница тут и есть. Ущелье на версту нет, атакуй картечь через голову. Пушки твои. Обыкновенно конница врубает прежде, пехота бежит за ней. Только везде строй. Конница должна действовать всюду, как пехота, исключая зыби. Там кали на подводах. Казаки они везде пролезут. В окончательной победе конница, гони, руби. Конница займется, пехота не отстанет. В двух шеренгах сила, в трех полторы силы. Передняя рвет, вторая валит, третья довершает. Обратите внимание, как Александр Васильевич просто и ясно объясняет, что такое взаимодействие и как оно осуществляется. Тоже приблизительно самое наблюдалось и по окончанию Великой Отечественной войны, когда выжившие ветераны воспитывали молодых солдат в таком же приблизительно духе, тоже на основе примеров. Но именно этих ветеранов больше всего и испугались генералы и комиссары. На сегодняшний день вот некоторые популярные националисты предлагают дать простому народу, как они называют их, овощам, вот, возможность быстро покинуть жизнь с помощью наркотиков. Но это разве является государственным подходом? Но вместе с тем это и не подход воинов. Показав человеку, что такое здоровье и трезвый ум, Только после этого можно с него что-то спрашивать. А также нужно понимать, что истинных воинов, их никогда не бывает большинство. Еще никогда не было такого, чтобы нация состояла из одних только воинов. Такого не бывает. Воинов всегда не более 10-15% от общей численности населения. Потому что только воины являются гарантами сохранения русской правды для следующих поколений. Но не судные процентщики и не коммерсы в пыльных шлемах, и не комиссары, тем более. Это воины, это правители, показывающие народу, как жить по правде. Ну, а кто такие были вот комиссары? Вот как они, вот, собственно говоря, на чем заключался обман? Очень просто. Эти люди призывали народ к одному, к правде. Они так сами называли свою, одну из самых живейших газетенок, так и называли. Этим словом, русским. Правда. Но которая к правде не имеет ни малейшего отношения. А сами при этом получали квартиры в центре Москвы. Спецраспределители, спецсанатории, спецвагоны, спецмашины. И их же специально вытаскивали из всех котлов Великой Отечественной войны. Не только командующими прилетали, но и за комиссарами отдельно. Но в нашем разговоре стоит помнить, что прежде всего воин без духовной традиции, да все равно, что взбодрившийся демон. Ни смирения, ни поста. Одни животные амбиции. Амбиции и силы тех людей, что пытаются нам доказать, что у них якобы горячая кровь. А у нас будет спокойная, помноженная уверенность, помноженная на праведность. Вот пример спокойной и методичной работы и современности. 2000 год, март месяц, перед селом Комсомольское, бывшая, кстати, станица Терского казачьего войска, Грушовая, на господствующей высоте располагается сторожевая застава, на которой несет службу 2-й гранатометный взвод 503-го мотострелкового полка. Все время, пока шли бои за Комсомольское, командование считало, что Гилаев прошел через этот самый гранатометный взвод катком, что там никого в живых не осталось. Каково же было удивление, когда, поднявшись на сторожевую заставу, застали там бойцов живыми и здравыми. Ну, не всех, конечно, но большую часть. После этого появилась куча всевозможных комментариев на эту тему, и до сих пор очень много идет умствований о том, почему вот так оказалось, что гранатометный взвод 503-го полка оказался в той ситуации живым, а в другой ситуации и другой род войск не смог оказаться победителем. Потом начали что-то придумывать там по этому поводу. Да очень просто. Все потому, что очень просто. Потому что в россиянской армии подвиги могут сотреживать только десантники, к сожалению. Типа остальных в этой армии не существует. А что способствовало-то успеху этого гранатометного взвода? Местность и понимание того факта, что про них все забыли и бросили. Это сами бойцы и говорили тогда, что им можно рассчитывать только на свои силы. Это опять пересекается с тем, что говорилось 19 февраля 1942 года генерал-лейтенантом Ефремовым, будучи в окружении под Вязьмой, говорил то же самое. Нам не на кого рассчитывать, кроме как на нас, на Бога. То же самое оказалось и у тех бойцов. Командование 19-й мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа было не только удивлено от увиденного на заставе. Более всего удивило спокойствие и невозмутимость рядовых бойцов, которые на вопрос одного полкана, кто вами командовал, ответили. Да не ты, это точно. Не ты нами командовал. Вот этот гранатометный взвод быстро переформировали. Потому что это подразделение было страшно уже для россиянских полководцев, в кавычках. Которые умеют только деньгу зашибать. А чеченцы боялись. Потому что это было спокойствие, уверенное для них поражение. Поняв и оценив, что вести борьбу с ними бессмысленно, они прекратили эти попытки. Ну а через некоторый промежуток времени им уже было совершенно не до этого, гранатометного взвода. Даже несмотря на то, что они стояли, как кость у них в горле, им все равно было не до них. Национальное русское государство – это подобие, это фрактал живого организма. В крови существуют антитела, которые борются с инфекциями и вирусами. При этом эти вот самые антитела, они не философствуют, не умствуют. Природа их такова, что они мгновенно устремляются к очагу болезни. Точно так же и истинный воин. Своим сердцем воины чувствуют беду в государстве, собираются в группы, приблизительно как выражение есть, рыбак рыбака видит издалека. Без умствований и без философских рассуждений устремляются в то место, которое требует их вмешательства. Антитела в организме находятся в разных местах, но при возникновении опасности они собираются в одном месте. Как это происходит и почему? Наука не может объяснить. Кроме того, кто и какую им дает команду для этого, тоже непонятно. Но это объединение и есть, потому что так работает иммунитет человека. И получается, что это божественный промысел. Как свет, проникающий во мрак, мгновенно его рассеивает. Точно так же и дух вольный уничтожает мгновенного врага. Братцы, неприятель от вас дрожит. Но есть неприятель больше и богаделие. Проклятая не могу знайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомоловка, двуличка, вежливка, бестолковка, кличка, что бестолково и выговорит, хрой, строй, приказ, приказ, афох, обоз, в архах рог, войска рот, ад, от и прочее, прочее, прочее. Стыдно сказать. От «не могу» знаете много-много беды. Обратите внимание на слова Александра Васильевича. Главного врага он называет бойцам и командирам по имени. Не турки страшны, потому что они, видя русскую армию, дрожали. А страшны нам проклятые «не могу» знайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомоловка, двуличка, вежливка, бестолковка и кличка. Вот от чего вся беда. Тот, кто понимает слова величайшего русского полководца, тот и победит. И таковых людей на сегодняшний день немало. Вот как бы и вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей, за комментарий. Вот перейдем теперь к такой части. Вот очень часто люди, они как бы ожидания испытывают, что якобы армия, она вот завтра соберется, перед тем, как мы перейдем к вопросам. Угу. Вот есть такое, вот я подобрал несколько новостей. Это просто, вот, если в любом поисковой системе забить, значит, офицеры России и просто слово «офицер задержан». И вот выпадают вот такие приблизительные новости, как офицер войсковой части Абакана задержан по подозрению в педофилии. Вот, допустим, в Москве за вымогательство задержан офицер ФСБ. Вот люди, когда они очень часто вот питают такие иллюзии, они считают, что вот среди вот таких деятелей еще, наверное, остались те, кто якобы что-то могут сделать. Вот это они живут этой иллюзией постоянно, да, вот. Когда уже нужно понимать, что, наверное, надо на себя надеяться. Конечно, естественно, потому что если мы, например, будем смотреть на этих двух деятелей, которых ты вот сейчас только что озвучил, то оказывается, что у них безупречная была служба. Того человека, Сабакана, у него не будет, не окажется в личном деле ни одного замечания. И его командование скажет, ну и что, что он там какой-то, у него какой-то не такой. Но зато он приказ выполняет. То же самое и про второго скажут точно так же. Ну и что, что он этим делом нехорошим занимался? Главное это то, что он приказ выполнял нормально. Или вот посмотреть, например, о том, что какой, например, издает год назад председатель правительства, так называемый Хутя, издает вместе с президентом России, россияне, издают целый законопроект, который автоматически объявляет амнистию всему тому воровству, которое происходит в их так называемой армии. Ты хоть что угодно делай в этой армии. Хоть на ушах там ходи. Хоть ты там всю технику продай и пропей. Единственная просьба ко всем. Настоятельный приказ. Не заниматься боевой подготовкой. Все. Занимайся чем угодно. Хоть обворуйся там 50 раз. Поделиться только не забудь. Это все равно одного поля ягодки. Ну вот еще одна новость, которая, ну не новость, а за 2009 год можно найти в интернете. В российской армии складывается тревожная ситуация. То есть это уже 3 года назад. С офицерской преступностью. По данным главной военной прокуратуры, всего за год она выросла почти на треть. Офицерами совершено уже каждое 4-е преступление, более 2/3 всего коррупционных составов. Большинство из них посягательство на военное имущество. Хищение путем мошенничества, взятки, должностные подлоги, присвоение, растраты. Вот когда люди читают, наверное, такие новости, им нужно понимать, что вот эти ребята вообще, им все уже по барабану. Вот. Конечно, все по барабану. А дальше все по барабану. Потому что дальше происходит то, о чем мы вот сейчас я только что говорил. Потому что на сегодняшний день мы не прочитаем таких новостей о том, что в россияне что-то воруется, о том, что в россияне что-то происходит. Можете спросить, почему? Этого нету. Есть. А почему не сообщают? Очень просто. Потому что люди автоматически попадают под амнистию. Все. Ну один вот, законопроект деятеля изменил всю ситуацию. Кажется, все как замечательно вообще. Никто не ворует. Воровать все перестали. Никто не перестал. Почему нет? А? Все амнистированы заранее. Далее вот в этой статье интересная такая информация. Число преступлений, совершенных офицерским составом, стало рекорды за последние 5 лет. В прошлом году, ну то есть это соответственно за 2008 год, да, более 400 офицеров, в том числе 300 старших, среди них 76 командиров воинских частей, привлечены к уголовной ответственности, 20 генералов. 20 генералов вообще. Уже, да, осуждены. Подожди, Андрей. Вот, и 2 миллиарда ущерб. Да. Если вот так вот посчитать, это вот 300 старших офицеров, 76 воинских частей погибло от коррупции, получается. Самое интересное другое, это количество генералов. Вот чтобы наши слушатели понимали, что такое 20 генералов вообще. Вот эта ситуация, она все время преподносится вот как-то вот, ну просто скромно. Вот взяли и промолчали. Что такое 20 генералов? Ну, как бы вот просто вот такое вот 20 генералов и все. А с чем сравнить такой объем генералов вообще? Очень просто. 20 генералов – это армия Великобритании. Вот теперь представьте ситуацию. Из 20 генералов Великобританской армии, это получается половина ее генеральского состава сидит в тюрьме. Потому что на 10-рых, да, я правильно понял там? Да, на десятерых. На десятерых заведены уголовные дела. Замечательно вообще. Кто-нибудь может прочитать о какой-нибудь другой армии такие вещи? Нет. Ну, вот самое главное, что многие еще находятся, они вот, точнее, они ждут, что вот сейчас армия очнется. Я вот думаю, сейчас тем, она встанет и пойдет. Да, тем, кто вот, там слушает, вот, еще питает такие люди, я думаю, лучшее лечение это встать, подойти к стене и удариться головой от нее. Да, и вот. Если тем, кто еще там чего-то продолжает там увероваться как-то там и считать о том, что все-таки они еще найдутся, там люди, подняться еще раз, 2 раза подняться, и еще раз посильнее приложиться к этой стене. Тем же самым местом. Вот. Ну вот перейдем теперь к вопросам. Вот первый вопрос от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Где мы наберем столько нормальных молодых людей среди теперешних парней, которые пьют, колятся, плохо учатся, занимаются развратом, в котором невозможно, и у них нет возможности получить хорошее образование, достойную работу. Еще надо, чтобы они осознавали себя защитниками Родины. А как зовут человека? Владимир? Владимир, да. Здравствуйте, Владимир. А набирать столько людей, которые вы думаете, и не требуется великое количество? С чем Бог послал, Владимир, с кем мы пойдем? Вот. А кроме всего прочего, я вам напоминаю ситуацию декабря 2011 года, 10-го, извините, декабря 2010 года. Это знаменитая манежка. Разве эту манежку делали люди старшего поколения? Или, может быть, эту манежку делала КПРФ? А может быть, ее делала ЛДПР? А может быть, ее делала Справедливая Россия? Или, может быть, ее делали ветераны? Отставные генералы. Отставные генералы вышли там. Побуянить. Нет, Владимир. Вот именно эти люди и будут ее делать. Потому что эти люди, в отличие от вас, уже они много поняли, а вы еще не хотите понимать. Они поняли это дело. И степень образованности, Владимир, на успех ведения боевых действий не влияет никак. Даже я вам могу сказать больше. Степень образованности является обузой для конкретного человека, для его успешного ведения боевых действий. Потому что главное на войне и при ведении боевых действий – это не образованность человека, а душевный настрой. И, кстати, это не Илья не первый сказал им. И далеко это не мои слова. Если вы хотите разобраться, как ведется и кто побеждает, набирайте в поисковике интернета и читайте тех, которые писали про успешные боевые действия в 19-м, в 20-м веке. Разбирайтесь и читайте. А вы не хотите сами в этом разобраться, зато сразу же обвиняете других. Или что вы хотите сказать, что только молодежь на сегодняшний день пьянствует? Достойный пример этой молодежи подали ее отцы, которые точно так же пьянствовали и буянили в 90-е и 80-е, кстати, годы. Поэтому не надо здесь так сильно на молодежь все это дело переваливать-то, какая они негодяи. Прежде на себя посмотрите. Или вы считаете, что вы уже недостойны для того, чтобы выполнять эту задачу? Покажите молодым пример. Если вы считаете, что они недостойны, тогда сделайте себя примером. Выйдите и докажите, что не вы один являетесь, и что на вас можно этим людям равняться. Мы вот, например, вот берем пример от людей, которые, например, выполняли какие-то, не просто там, а несут какую-то свою задачу и отвечают за Россию. Вот тот же самый пример 98-го года, Владимир. Это из Мулинского гарнизона, когда майор, танкист, замкомандира танкового батальона выгнал танк и поставил. Разве это не пример? Пример. Потому что вы даже сам на сегодняшний день не хотите даже разобраться. А что с тем человеком стало? Может быть, он живет рядом с вами, ходит в одну почту, там пенсию получает, денежные переводы куда-нибудь шлет, посылочки. А вы не знаете, может быть, вы стоите с ним в одной очереди, с этим человеком, а ничего не знаете. Кто это такой? Что он совершал? Или, может быть, Владимир Васильевич, точно так же, который на сегодняшний день в плену у режима находится. Может быть, он тоже бы точно так же думал? Нет, он не так думает. Поэтому как бы вот так все, Владимир. Если вы молодым недовольны, и если они вам не нравятся, покажите им пример, чтобы они могли равняться. И не надо сваливать эту ответственность на кого-то. Покажите личный пример. Вспомните 19 век Александра Васильевича Суворова, например, в 18 веке, который в 60-летнем возрасте войска через Альпы выводил. Попробуйте вы, современные 60 лет, пройти пешком через Альпы и провести еще 3000-8000-ное войско. Вы сможете это сделать, Владимир? А тогда человек смог. Поэтому личный пример. Ничего иного. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос у нас от Петра. Как представитель этой самой молодежи, интересуюсь чисто практической стороной вопросов связи. Сейчас чей интернет и сотовая связь падут? Как координировать свои действия будем? На локальном уровне еще понятно, как между городами связываться. Одно небольшое пожелание, в интернете не все можно найти. Делайте передачи, посвященные практическим вопросам, а не политической болтовне. Заранее спасибо. Здравствуйте, Петр. Передачи мы делаем всегда практической направленности. А политической болтовней занимаетесь, Петр, пока только вы. Вы точно так же не хотите разбираться в этом вопросе и ждете, чтобы за вас кто-то чего-то принял и что-то вам сказал и дал вам инструкцию. Если вы хотите этой инструкции, она есть у меня. Занимайтесь разведением голубей, Петр. И проблема обеспечения связи вы закроете раз и навсегда. Кстати, для тех, которые думают, что я что-то смеюсь или шучу, ничего смешного не говорю. И Бундесвер, и Китай имеют подразделения, которые разводят почтовых голубей. И ничего в этом, ничего удивительного или предрассудительного, или еще чего-то нет. Именно вот в этом моменте, Петр, который вы говорите о том, что в век, когда отключится интернет, во время, когда отключится, как связаться, вот так и будете связываться. После этого вам люди будут благодарны за то, что вы обеспечили эту связь. Если вы думаете, что ее кто-то кроме иной из вас будет делать, вы глубоко заблуждаетесь. Вы прежде всего себя начните думать. После этого вопросы задавайте. Как, чего будете делать? Вы исходите из того, что вы умеете, и то, что вы хотите сделать. Перешагните через самого себя и проявите волю. И вы тогда поймете, что такое современные средства связи и практические методы их использования. Вот так. Спасибо за ответ. Но я думаю, еще Петру нужно просто не только вот так вот умствовать, а связаться и потом уже разговаривать на эти вот темы. Ну, логично. Логично. Вот, следующий вопрос у нас от Михаила. Здравствуйте, кроме улицы, есть ли еще какие-либо цели, которые нам нужно и можно было занимать? Не говорю о правлении ЦБРФ, я так понимаю, это Центрального банка России. Понятно, что туда русских никто не пустит. Но, может быть, есть реальные цели, кроме улицы, или в конечном итоге все решит только улица? Я не знаю, какие еще цели. А я не знаю, про какие улицы. Как человека зовут? Михаил, да? Здравствуйте, Михаил. Я очень как бы так тяжело вообще вас как-то так понять, о каких улицах вы говорите, вот, о каких центральных банках. Совершенно очень тяжело понять ваш вопрос. Вы как-то, может быть, постарайтесь его более как-то сформулировать так, чтобы его можно было понять. Я даже не представляю, о каких улицах и о каких целях и задачах вы трактуете. Я затрудняюсь ответить вам, потому что я не понял вашего вопроса. Ну вот у нас еще вопрос есть от Виктора, но я его немного перефразирую. Мусульмане откровенно говорят о том, что будут резать русских. Где эта армия? Ну, я так понимаю, где эти фонтанные деятели, боевые братья и прочие? Как это где? Как зовут человека? Виктор. Виктор. Здравствуйте, Виктор. Где находятся фонтанные братья и боевые братья? Как это, где они находятся? Они у Тихой речки отдыхают. Виктор, точнее, извините, Виктор. Вот где. Там же, где они и были 10 лет назад. Там же, где они и были 20 лет назад. Там же они находятся у Тихой речки, отдыхают. И вы, если думаете, что 2 августа сего года будет проходить иначе, чем оно проходило год назад, вы самым глубочайшим образом заблуждаетесь. Нет, я все-таки думаю, оно будет иначе. Жириновского примут в подводники. Жириновского в подводники? Оно не будет связано с 2 августа никак. Ну, просто так произойдет. Он же еще подводником не был. В принципе, да. Вообще, всем десантникам, конечно, это... Я не знаю, как они теперь будут вообще, вот, ну... Какие доказательства они будут вводить в то, что мы там переписываем что-то, мы там говорим неправду. Потому что фотография 2011 года, облетевшая интернет, это Жириновский в голубом берете. Вот, это, конечно, это очень круто вообще. Это вот как раз достойный вариант для бодруна фонтанного. Вот, именно вот это вот как раз это им... Всем такой нормальный, конечно, ответ. А если бы Жириновский мочил бы, вот как вот он откровенно говорит, и он бы так сказал, так вот, недавно был в питерском клубе пидоров, сегодня к вам, вы мне дороги. Слава Богу. Согласен, да. Ну, а приблизительно это так и получается. Ну, в душе же он так и чувствует. Потому что же ведь... Как вот можно, да, вот с другой стороны, там, вручать голубой берет человеку, который, например, за руку с геями здоровается, целуется с ними. Это же ведь приблизительно вот, ну, не знаю, нормальный человек руки не подаст, зная все это дело, лучше обойдет стороной. А здесь где-то прямо навстречу рвутся, вызывают, там, рассказывают, какой вот, сколько там хороших делов понаделал Жириновский для ВДВ. Вообще ужас просто. Все, берет вручает, форму одежды, все. Значок даже повесили. Значок, да, какой-то дали. Ну, вот такие вот дела. Следующий у нас вопрос от Ильи. Сергей, здравия. Как вы считаете, сколько дней, часов, минут сможет сдерживать россияне имеющимися силами вторжение армии Китая в час Че? Сколько она будет... Здравствуйте, Илья. Сколько она будет сдерживать? Но она и не собирается ее сдерживать. По следующим причинам, Илья, она не собирается ее сдерживать. Потому что армии Китая... Самая большая проблема, которая будет стоять перед этой армией, это будут поиски россиянской армии. Вот. Самое удивительное, что в той ситуации, которая будет идти, если вы думаете, что эта армия будет копать окопы, рисовать карточки огня, заниматься расчетом и планированием там, и так далее и тому подобное, вот. Вы глубочайшим образом заблуждаетесь, Илья. Она будет заниматься тем, что она будет проверять подворотнички на строевом плацу. Их чистоту. Еще будет ходить генераль, который будет проверять репшнуры в кобурах у офицеров. Их длину с помощью специальной мерной линейки будет ходить. А другой будет ходить замерять там всякие пуговки, там всякие значки, их расстояние от пуза до пупка, там по диагонали, там, сикость, знакость, там, специальные таблицы, там, у них там какие-то есть, в этой ботвы. Вот, вот это, вот этим они будут заниматься. Вот. А другой еще будет генераль, сидя в Москве, рассчитывать переброску. Вот, он будет рассчитывать переброску. Значит, прямо рассказы... в Пекин. Прямо в Пекин. Ну, конечно, потому что наша же тактика, это отсутствие всякой тактики, они же... Вот слушают наши передачи и, естественно, приносят всякие контрмеры. Вот. И поэтому вот они будут рассчитывать переброску бригады морской пехоты вот, с Калининграда за одни сутки прямо в Пекин вообще. Чтобы оно не просто в Пекин перебросилось, а еще в крутом пике при этом, при всем. Вот. И это будет как раз то же самое крутое пике 2. Или может там 22, или там 222. Вот. Ну, вот приблизительно так все это дело и будет. А сколько оно будет держаться, оно нисколько не будет держаться. Потому что там те, кто остались, они воевать не любят, не знают, не умеют, а самое главное, не хотят. У нас надежда, Илья, только одна, на суперсовременные китайские танки. И на суперсовременного вас, Илья. Если вы думаете, что они вам помогут, вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Можете сами себя назначить главнокомандующим вот, на всем китайском, дальневосточном ТВД. Вот. Сами себя назначьте там. Вот. И объявите, что вы здесь на сегодняшний день единственный бодрун, который обязан прежде всего взбодрить других, дабы, понимаешь, не произошла чреватая ситуация, Илья. И если вы это не сделаете, никто кроме вас. Кто еще другой сделает? ВДВ? Оно в фонтане бодрится. Кто еще сделает? Бодрун, он операцию глубокого пике планирует. Кто? Другие подворотнички проверяют. Поэтому вам надо рассчитывать только на самого себя, Илья. И на таких, как вы. Больше ни на кого. Ну вот еще последний у нас на сегодня вопрос от Александра. Здравствуйте, Сергей, все наши соратники. Ситуация сегодня в стране неспокойная, режим лихорадит в разных местах. Хотел бы задать вам такой вопрос. В случае выхода ситуации из-под контроля властей, как следует вести тактику борьбы за нашу победу? Как зовут человека? Александр. Александр. Здравствуйте, Александр. Значит, прежде всего, вот что вам хочется сказать в этой ситуации? Точно так же, как я уже сегодня вот пытался или вот отвечал человеку, который нам сегодня спрашивал по организации средств связи, вот я вам точно так же отвечаю, Александр. Прежде всего, вы начать должны думать. Думать о том, как вот нестандартно побеждать противника в той ситуации, когда даже чтобы вы, отступая, противнику при этом казалось, что вы идете все время вперед. Вот и сделать это на самом деле, Александр, очень тяжело, но к величайшему сожалению можно. И нужно это дело делать. И если вы будете об этом думать постоянно, например, о средствах связи, которых у нас на сегодняшний день спрашивали. Вот как можно совершать взаимодействие с помощью таких средств связи? Голубиная, Александр, почта. Займитесь разведением голубей. Никаких проблем вообще для этого нет. Никакой электроники не надо. Между прочим, голубь, который уведен будет даже за 10 тысяч километров, это очень удивительно, Александр. Но он сам и кушать себе найдет, и долетит до дома. Поэтому отправить Запоздает немножко, но я думаю, китайская армия не успеет к этому моменту подобраться. Не, он, к сожалению, прилетит даже быстрее. Вот, он прилетит быстрее, потому что конь домой бежит быстрее, это вам любой казак докажет. Вот. Поэтому тут, в принципе, и голод домой идти тоже в 4 раза быстрее. Так что никаких особых проблем нет. А как вы будете, какова будет тактика, Александр? Тактика будет очень простая. Наша тактика будет, это отсутствие всякой тактики. И если кто-то ее на сегодняшний день не понял, то он ее и впредь не поймет. А для того, чтобы такие вопросы спрашивать, ну, надо как минимум сначала показаться, вот, выйти на связь с такими же, как вы, вот, и сказать, вот он я, готов разрешить и встать в строй. Проявить себя своими делами, доказать, что вы способны на какие-то вещи, только не на словах, а на делах. Прийти и сказать, вот у меня голубятня есть. Ребята, я могу в случае чего сделать не просто какое-то согласование, а сделать это на высочайшем методическом и практическом уровне, у которого нет еще ни у кого аналогов, настоящего аналога. Нет, в россияне и в ближайшем будущем не будет. А мы можем. Вот оно только так и будет, Александр, а больше оно никак не будет. Если вы думаете, что кто-то другой придет и сделает, и кто-то будет вам объяснять все это дело и разжевывать, этого тоже не будет, пока вы сами не разберетесь в этом вопросе. Потому что очень просто, Александр, потому что это дело на сегодняшний день понимают молодые люди, как это будет происходить, а вы не хотите понимать. Надо постараться, подумать, почитать, в конце концов. Ничего секретного. Александр Васильевич Суворов не писал ничего секретного. У него маленькая простая книжечка «Наука побеждать». Набирайте в поисковике Гугла, Яндекса, Рамблера. Сейчас, вы знаете, Сергей, сейчас должна другая книжка быть выпущена. «Наука продавать». Не, ну в «Россияне» она уже давно есть, «Наука продавать». Она самая востребованная книжка во всех академиях. Во всех академиях. Вот, есть даже такая вот академия в Петербурге, антиллерийская. Там вообще официально преподают занятия и говорят о том, что если командир части в год не украл 3,5 миллиона рублей, то плохой командир части. Он плохо эти деньги распределил между солдатами. Нет, он негодяй. Его надо откровенно снимать с должности. Он не совершил то, что смог бы совершить. Ну и я не удивляюсь себе тому, что подобные вещи и в других академиях кто-то слышит. Вот. И заканчивая все это дело, можно подытожить это простыми словами, Александр. Если вы сами не начнете задумываться над тем, как выстраивать и как побеждать, если вы сами не захотите в этом думать, если вы сами не захотите выйти на связь с такими же людьми, как и вы, которые думают об этом, ничего не получится, Александр. У вас свои мысли, у таких же братьев, как вы, другие мысли. Но надо всегда объединяться, надо всегда стараться, по крайней мере, объединить эти мысли, чтобы на выходе что-то получалось. Может быть, ваши предложения интересные, но, может быть, вы услышите предложения не менее интересных, товарищи. Тогда вот нужно именно как раз вот и то, что называется, найти своих соратников. Вместе хотя бы по своему городу, в котором вы живете, по одному подъезду, по одной деревне, начать размышлять, думать над этим вопросом ежедневно. Если вы начнете постоянно думать, то у вас начнет все получаться. Потому что воля, Александр, это ключ ко всему. Если вы не проявите волю, ничего не изменится абсолютно. Только на преодолении воли, сверхусилиях преодолении получится и родится новое русское государство. Как и армия, собственно. Точно так же. Безвольные халуи в ней будут не нужны. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей. Нас слушала вся Россия. От Ангарска до Калининграда, от Архангельска до Сочи и Краснодара, Махачкалы. Все крупные города России, за рубежом это Германия, Соединенные Штаты Америки, Испания, Португалия, Ирландия, Великобритания, Казахстан, Украина, Беларусь. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает. Мы идем вперед, несмотря ни на что. Всем хорошего здоровья и только вперед. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.